На барабане б мне прогреметь, самоубийство! О, если б посметь, если бы сил океанский прилив, друга, врага, да и прочих простив, без барабана и вовсе не злой! Узкою бритвой или скользкой петлей страшно, а ты говорил развлечение. Видишь, дружок, как меняется мнение. Пароходы в море тонут, опускаются на дно, им в междупланетный омут окунуться не дано. Сухо шелестит омела, тянет вечностью с планет, и кому какое дело, что меня на свете нет.